Ну ладно, вот мы и до дня затмения добрались. Только если мне вам рассказывать, как и что было, до последней подробности, на сухую глотку я говорить не стану. Я уже почти битых 2 часа по моим часам говорю. Тут уж на чьих угодно подшипниках смазка сгорит, а конца еще не видать. Так вот, Энди, либо расщедрись и отлей с дюйм из бутылочки в ящике твоего стола, либо на сегодня хватит. Что скажешь? А, спасибо. В самый раз пришлось. Нет, убери ее. Одного глотка хватит, чтобы насос заработал. А от второго как бы трубы не закупорила. Ну да ладно. Значит так. 19-го в ночь я спать легла в такой тревоге, что меня от нее чуть не вытошнило. По радио предупредили, что на завтра не исключается дождь. Я только о том думала, как я все это сделаю, да с духом собиралась. И совсем у меня из головы вон, что день-то может оказаться дождливым. Ложусь, а сама думаю. Ну, буду теперь до утра сбоку на бок ворочаться. А потом думаю, циц, попробуй только, Долорес. Я тебе сейчас все объясню. Чертову погоду ты изменить не можешь. Да и чего про нее думать? Ты знаешь, что попробуешь разделаться с ним. Пусть даже весь день дождь как из ведра льет. Теперь на попятный уже поздно. Я это хорошо понимала. А потому закрыла глаза и как провалилась. Суббота, 20 июля 1963 года, наступила. Утро было жаркое, облачное и душное. По радио сказали, что дождя, скорее всего, не будет. Может быть, отдельные грозы вечером, но облачность сохранится весь день. И шансов у жителей побережья наблюдать затмение примерно 50 на 50. Но у меня словно груз с плеч свалился. И когда я пошла к Вере помогать с поздним завтраком а-ля фуршет, который она запланировала, на душе у меня спокойно было, и все тревоги позади остались. Облачность ничему не мешала, понимаете? Пусть бы даже иногда и дождь начинался, лишь бы на весь день не зарядил. Ведь все равно постояльцы отеля будут на крыше, а гости Веры посреди пролива, в надежде, что облака хоть на минуту разойдутся